Полезное горе. В своей работе о тяжелой утрате Колин Мюррей Паркс описывает, как вдовы, которые не выражали эмоций после смерти своих мужей, страдали от более затяжных физических и психологических недугов, чем вдовы, которые ломались сразу после своей потери. Говоря словами Марселя Пруста, от страдания можно излечиться, лишь испытав его до конца. Джеймс Пеннебейкер сообщает в своих исследованиях, что чем больше люди рассказывали другим о смерти своих супругов, тем меньше они жаловались на проблемы со здоровьем. По прошествии некоторого времени, хотя они и продолжали испытывать боль и мирились с ней, но могли жить дальше. Наиболее исчерпывающее исследование проблемы горя осуществлялось Вильямом Ворденом. Он предложил, что процесс оплакивания состоит из четырех стадий: принятия утраты как реальности, переживания боли, причиняемой горем, адаптация к жизни без покойного и движение дальше. Если не пройти через все четыре стадии, как последовательно, так и с некоторым совмещением, то процесс исцеления может быть сорван, что приведет к длительным осложнениям. Первая стадия касается одной из обычных реакций на утрату – отрицания, как отказа согласиться с фактом смерти человека или умаления ценности отношений с покойным. Чтобы восстановить здоровье, женщина, пережившая потерю, должна смириться с реальностью, как самим фактом, что покойный не вернется, так и с подлинным значением ее отношений с ним. Вторая стадия заключается в переживании боли, причиняемой горем, контроль над своими эмоциями, желание собраться с силами или сохранять стойкость – не лучшая стратегия в данной ситуации. Горюющие лучше переживают свои эмоции, не пытаясь заглушить боль, когда она действительно возникает, а излечивая ее в словах и слезах. Иногда окружающие из лучших побуждений уговаривают их перестать оплакивать покойного и отправляют к докторам, которые выписывают антидепрессанты. Такие стратегии только растягивают периоды горя и боли. Этим усердным горюющим не удается прийти в себя, поскольку, цитируя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, они не радуются ликующей роскоши слез. Эта стадия может занять достаточно много времени и требует терпения. Есть процессы, которые нельзя ускорить и которым надо дать возможность пройти с естественной скоростью. В иврите слово «терпение», обозначаемое как «салванут», происходит из того же корня, что и слово «страдание» – «севел». Иногда терпение означает затягивание страдания. Третья стадия включает адаптацию к новой реальности. Утрата может означать необходимость взять на себя обязанности покойного, сформировать новую реальность без умершего или завязывание новых отношений, которые заполнят пустоту, образующуюся в результате потери. Трансформации не могут и не должны происходить сразу вслед за потерей, но бегство от этих трансформаций для восстановительного процесса губительно. Заключительная стадия. Дальнейшая жизнь является трудной, поскольку может быть воспринята как предательство покойного и собственных ценностей. Как могу я продолжать радоваться жизни, когда она, он уже не может? Если я действительно его, ее любила, есть ли смысл в жизни без него? Выходом из данной ситуации представляется поиск соответствующего места в своем сердце для воспоминания о покойном, а также одновременное движение вперед, когда особое внимание уделяется серьезным отношениям и приятному времяпрепровождению. Рассматривая четыре стадии Вордена, мы видим процесс активного принятия. К принятию относятся первые две стадии – когнитивное принятие в виде разумного отношения к утрате и эмоциональное принятие в виде переживания боли. В третьей и четвертой стадии трансформация и дальнейшая жизнь формируют активную часть реабилитации. Горестные переживания не обязательно связаны с физической смертью любимого человека. Мы можем горевать о разрыве серьезных отношений или о потере работы. Прохождение через четыре стадии горестных переживаний по Вордену может помочь нам исцелиться и развиваться вслед за утратой, независимо от ее природы. Когда Ральфу Уолду Эмерсону было 27 лет, умерла его любимая жена Эллен. Позже, снова женившись и став отцом, он потерял двухлетнего сына. Эмерсон написал эссе под названием «Возмещение», которое представляет собой ярчайшее свидетельство его отношения к жизни и образец оптимизма. Я привожу последний параграф из эссе, в котором главным образом описывается посттравматическое развитие и которое дает мне надежду, когда ее нет. Восстановлению после случившегося бедствия также сопутствует его осмысление, занимающее долгий период. Лихорадка, травма, жестокое разочарование, разорение, утрата друзей иногда кажутся невосполнимой потерей, которую нельзя возместить. Но неотвратимо текущие годы обладают глубокой целительной силой, которой порождены все события. Смерть дорогого друга, жены, брата, любимого, воспринимаемая как лишнее, немного погодя служит руководством к действию или вдохновляющей силой. Она, как правило, нарушает наш образ жизни, завершает период ребячества или юношества, который ждет своего конца, отменяет привычные занятия или разбивает семейный уклад и дает импульс формированию новых, более ценных для развития характера качеств. Это случилось через 10 лет после смерти Бонни. Вечером я вышел на пробежку вдоль реки Чарльз. Осень в Новой Англии будоражила чувства своими красками и теплом. Я ощущал мир, и он был прекрасен. Я изумлялся, как природа, еще недавно лишенного этого блеска, вновь обрела свои краски и вселила в меня надежду. Разминка. Как вы справляетесь с утратой в прошлом, будь то смерть друга, разрыв отношений или потеря того, что для вас важно? Август 2008 года. Я стою вместе со своим 4-летним сыном Давидом в очереди в супермаркете в Рамат-Гане, Израиль. Перед нами солдат выкладывает продукты на конвейер. «А почему он солдат?» – спрашивает Давид. «Потому что», – отвечаю я, – «когда ему исполнилось 18, он был обязан пойти в армию». Давид замолчал на минуту, с восхищением посмотрел на солдата, а затем сказал: «Я тоже хочу стать солдатом, когда вырасту». Солдат расплачивается с кассиром и идет прочь с сумками, улыбаясь Давиду, который улыбается ему в ответ. Взгляд Давида привлекает игрушка, зеленая черепашка-ниндзя в красных очках, висящая возле прилавка. «Папа, купи мне эту игрушку». «Нет, Давид, у тебя уже есть одна такая». Он упрямо возражает: «Но моя уже старая, я хочу новую». Настаивая на своем, я возражаю: «Нет». Давид начал плакать. Человек впереди, расплачиваясь в кассе, смотрит на Давида и говорит: «Солдаты не плачут». Давид перестает плакать. Незнакомый человек уходит. Давид смотрит вверх на меня, глазами еще не высохшими от слез. Я глажу его по голове. «Если обиделся, то поплачь. Солдаты тоже плачут». «Но почему же этот человек сказал, что солдаты не плачут?» – спрашивает он. «Малыш, он ошибся. И почти так же иногда ошибается твой папа». Упражнение. Медитация ясного ума. На протяжении последних десятилетий растет число исследований, подтверждающих пользу медитации ясного ума для физического и умственного здоровья. Ясный ум означает полную осознанность всего, что бы мы ни делали, и принятие, насколько это возможно, текущего момента без критики или анализа. Мы обращаем внимание на происходящее сейчас, переживаем опыт, позволяем себе ощущать все возникающие чувства, независимо от того, нравятся нам они или нет. Доктор психологии Джон Кабат-Зинн, специалист в области лечения стрессов, утверждает: ясный ум включает полное владение каждым моментом опыта, хорошим или плохим. Медитация ясного ума – это практика принятия. Аналогично тому, как теоретическое представление об усовершенствовании удара ракеткой слева поможет лишь в известной степени, чтобы на самом деле хорошо выполнять движения, их нужно отрабатывать на практике. Таким же образом, у теории принятия есть свои пределы. Практика медитации проста. Чтобы она серьезно влияла на качество жизни, нужно медитировать постоянно и в идеале каждый день, по крайней мере от 10 до 20 минут. Однако в сеансы раз в 2 дня или даже в неделю, безусловно, лучше, чем ничего. Есть разные способы проведения медитативных практик. Наилучшее посещение классов под руководством опытного инструктора, но есть и инструкция по медитации, к выполнению которой можно приступить уже сегодня. Сядьте на пол или стул, займите удобное положение, спину и шею, лучше держать ровно. Можно закрыть глаза, если это поможет вам расслабиться и сконцентрироваться. Сосредоточьтесь на дыхании. Вдыхайте спокойно, медленно и глубоко. Ощутите, как воздух идет вниз к животу, а затем сделайте медленный и спокойный выдох. Почувствуйте, как поднимается живот, при вдохе и опускается при выдохе. На несколько минут сосредоточьте внимание на животе, который наполняется воздухом при медленном и глубоком вдохе, а затем опускается при медленном и спокойном выдохе. Если ваши мысли блуждают в разных направлениях, мягко и спокойно вновь сосредоточьтесь на подъеме и опускании живота. Не пытайтесь что-то изменить, а вы просто есть. Переживая опыт. Тара Беннет Голман, объединивший в своей работе психологию Запада и Востока, отмечает: ясный ум означает видение вещей такими, какие они есть, без попыток их изменить. Вопрос заключается в том, чтобы разложить наши реакции на эмоциональные составляющие, но осторожно, не отрицая самой эмоции. Сосредотачиваясь на негативной эмоции, принимая ее с открытым сердцем и разумом, позволяя ей проявиться, можно помочь ей исчезнуть. Например, если вы очень нервничаете перед аудиторией, представьте себя перед выходом на сцену. Если вы лишились близкого человека, что прощаетесь с ним. Так можно вызывать в себе определенные эмоции, от чувства опасности до печали, и просто думать о них, не воображая себе определенной ситуации. Вызвав эмоцию, остановитесь на этом переживании в течение нескольких минут, не пытаясь его изменить. Выполняя упражнение, дышите настолько спокойно и глубоко, насколько это возможно. Так же, как во время медитации. Если ваши мысли блуждают, вернитесь обратно к воображаемому предмету и переходите к дыханию. Если глазам подступают слезы, пусть текут. Если накатывают другие эмоции, такие как гнев, разочарование или радость, не мешайте им. Если какая-то часть вашего тела отзывается определенным образом, застревает комок в горле и усиливается сердцебиение, можно переключить внимание на эту часть тела и представить себе, как она наполняется воздухом. Но не пытайтесь подавить обуревающие вас чувства. Цель упражнения – позволить себе чувствовать, переживать опыт, а не размышлять о нем. Принимать эмоции такими, какие они и есть, и не пытаться понять и удержать их.